Глава 36. Все же не зря я была практикующим хирургом столько лет. Аппендицит мне удалось победить с первого раза, и даже накопившийся в брюшной области гной мы промыли и прочистили довольно просто. Я, правда, мельком поразилась, что тут откуда-то нашелся дистиллятор воды, лазер, вместо скальпеля и куча другой аппаратуры, которой еще вчера не было. Но пока шла операция, не отвлекалась на это, просто пользуясь научным прогрессом во благо. А я ведь... только раз упомянула все это, когда мы впервые оборудовали операционную, посетовав, что их средневековые технологии не чета современным. Попутно не замолкала ни на минуту, показывая интернам, что и как надо делать, рассказывая теорию, готовя их к практике в ускоренном режиме. Кстати, заодно проверила местное сонное зелье, которое действительно надежно просто выключало сознание пациента, делая аппарат ВЛ не таким уж нужным, что не могло не радовать. Операция прошла успешно, объявила, выходя от мальчишки, желая поскорее успокоить его. «Твоя мама пока отдыхает, за ней наблюдают. Через пару часов сможешь ее навестить». Думаю, у этой семьи все будет хорошо, и это грело душу. Однако надо работать дальше. Выкинула использованные перчатки и взяла новую пару, быстро ополоснув руки дезинфектором, тоже не весь как появившимся здесь. Быстро вернулась в приемное отделение, обращая внимание, что народу стало определенно больше, но видимых срочных пока нет. По крайней мере, кровью никто не истекал, в обмороке не валялся, синеть не начинал. «Так», — посмотрела на собравшихся, — «все с острой болью или высокой температурой идут вперед. Переломы и прочее ждут. Дети также вне очереди. Фаг, ты ответственный. Каждому выдать градусник при входе, если жалоба на жар. Потом покажу, как пользоваться бесконтактным, он удобнее. Чай, кофе, вода, спрашивай, подавай, разноси. Велела бы еще сразу карточки заполнять». Ну, у вас тут полный бардак, так что пока обойдемся. Мне этот мальчишка почему-то казался наименее перспективным в плане сложной работы, а чутье меня еще ни разу не подводило, так что, думаю, его вполне устроит подобная текучка. Хотя кое-чему научим и его. Гипсовать, обрабатывать несложные раны, делать уколы, брать кровь и решать прочие рядовые вопросы. «Пошли», — махнул рукой ребенку с разбитыми коленками. «Промоем твои раны и назначим лечение». «Что ж, вот она, моя любимая работа во всей красе. Хотела повышения интересных случаев? Получай разбитые коленки в другом мире». «Как ты умудрился? Так сильно-то?» Пока я осторожно убирала грязные тряпки со спекшейся кровью, старалась отвлечь мальчика разговором. К сожалению, к части ран уже все присохло, и приходилось с помощью перекиси осторожно разъединять рану и тряпки. А я знала, как та жжет в этом месте, да при таком обширном ранении. Но если просто отдеру все это, вероятнее всего, рана снова откроется. А сейчас мне этого не надо. Вот если бы в той части осталась грязь, тогда да. А так, видно же, что он действительно пытался промывать. Угу. Судя по слегка болотному запаху. В воде с тиной? Ну да ладно. Не ждать же от местных понимания, что такое бактериальная инфекция. С лошади упал. Хотел соседского тайфуна приручить. А он вон какой. Ох уж это средневековье, и детские забавы опасные для жизни. А мог бы и не колени разбить, а голову свернуть. Хорошо, что обошлось. Но то родители пусть следят. Вот так. Закончила, благо присохшей ткани было не так много. Ну а теперь я все это нормально продезинфицирую, а не как ты своей речкой. И ты правда, что ли, зимой туда полез? Я думала, лед стоять должен. Вопрос на самом деле актуальный, особенно если учесть запах тины. «У нас на юге уже давно лето в разгаре», — округлил глаза парнишка, пока я записала себе в копилочку странности еще один пунктик. «Ты живешь на юге?» — удивилась. «Как же сюда попал?» «Как же? Порталом же! Они ж по всему королевству работают. Мамка денег дала, я рысью в город, а оттуда сюда порталом». «Любопытно. Про порталы я слышала впервые. То есть, получается, тут не только межмировой, но и внутренние есть». И те не раз в 100 лет работают, а постоянно? Эта информация для обдумывания определенно. Надо будет вообще вечером Даниэля хорошенько расспросить про местные порядки, как живут и прочее. Книжки хорошо, но ими одними менталитет не изучить. Глубже не заглянуть. А откуда про больницу узнал? Так на каждом углу глашатай еще позавчера кричал, что теперь каждый обратиться может. Бесплатно. Правда, не каждого примут, но я первым пришел, всю ночь стоял у порога, вот меня и взяли. Хм, еще интересней. Как много всего скопилось, о чем мне надо будет подумать на досуге, в спокойной обстановке. Достала тюбик бактерицидной мази с местно анестезирующим и намазала колени мальчика, а после наложила стерильную повязку. «Дважды в день мажешь в течение 5 дней. Считать до 5 умеешь, надеюсь?» Уже зная это средневековье, спросила, вручая ему тюбик со фламелидом. «Так, надо срочно создать большой запас бытовых мазилок и антисептиков». «Даже до 20 умею», — гордо отозвался этот ребенок, беря у меня лекарство, словно великую драгоценность. «Отлично. Мажешь небольшое количество и забинтовываешь. Бинтовать обязательно чистыми тряпками, и до того, как прикладывать их к ране, надо прокипятить и высушить. Повязку не мочить. И никаких больше купаний, пока все не заживет. Корочки не отрывать. И да, вот таблетки — это антибиотик, анализ крови у тебя плохой, так что не повредит. Да и много грязи было в ранах, мало ли. Хорошо, что я велела Фриолю брать заранее кровь у всех, кто сидит в приемной, так что теперь у меня на столе лежала целая стопка анализов. Что-то подсказывает мне, что лучше перебдеть. Если вдруг сильнее воспалиться, одну таблетку в сутки будешь пить. Проглатываешь, не разжевывая, и запиваешь водой. Курс 5 дней. Через 2 недели придешь вновь ко мне. Мы опять возьмем кровь и посмотрим, стало ли лучше. Отрезала от блистера ровно нужное количество таблеток. Надо экономить. Мазь после использования оставь у себя. Если еще раз ушибешься или еще кто-то, пусть мажет по той же схеме, что я сейчас сказала, но только сразу, а не через 2 недели. И да, если рана глубокая, отправляй ко мне. Самолечением не занимайтесь. Это только для ссадин. Мальчик закивал, глядя на меня, как на божество. «Следующий!» — крикнула, отпустив пацана. Следующим оказался тот самый дракон, который пытался что-то высказать, но не успел. Он был один и смотрел настороженно. Я едва не фыркнула. Вот сам же пришел. Чего теперь мнется на пороге, как девица? Я не гинеколог, девственность проверять не стану, так что пусть не боится. «Мое имя Льер Сироль», — поклонился он, едва зайдя в смотровую, но дальше порога не прошел. «Ох, как все официально!» «Ольга Семеновна», — кивнула, представившись в ответ. «Надеюсь, этого достаточно, и заверений, что я его драконью гордость трогать не собираюсь, за хвост дергать не буду и смотреть, как он спит, тоже пока не планирую, не надо». «Что у вас случилось?» «Мне неловко, но придется раздеться, чтобы показать. Где-то 2 месяца назад я неудачно упал в лесу, и с тех пор меня мучают боли в ноге. Кажется, туда что-то попало, но я никак не могу увидеть и достать». «Так, раздевайтесь, не задерживайте очередь. Врач — существо бесполое, так что смелее», — подбодрила. Кажется, я напугала дракона словом «бесполое», но раздеваться он все же начал. Ладно, хоть не сверху, а снизу. Правда, его проблемой оказалась всего лишь вросшая под кожу довольно большая заноза, чуть повыше подколенной впадины. Ну, как с этой заразой бороться, мы знаем. Пропальпировала покрасневшую и вздувшуюся кожу вокруг. Похоже, там еще и гной, но так даже лучше. Выйдет все, стоит только проколоть. Видимо, заноза инкапсулировалась. «Ложитесь на кушетку, сейчас вскрою, уберу лишнее, промою, скажу, что делать дальше». Мужчина сначала засомневался, а затем быстро заскочил, куда велено. Да, похоже, кровь девственницы-русалки от банальной занозины не спасает. Спустя 20 минут и 2 обезболивающих местных укола все закончилось. Мужчина честно терпел и даже не пикнул, когда я достала шприцы и иголки, лишь зажмурившись на краткий миг, когда кольнула. Мир другой, а мужики все те же. Иголок боятся, уколы не любят. Весело даже. Промыла оказавшуюся довольно глубокой ранку, нанесла регенерирующую бактерицидную мазь, наложив повязку, и отпустила его на 4 стороны. «Этот обойдется без разбазаривания драгоценного имущества. Следующий!» — крикнула, ощущая в себе уже подзабытый азарт. Думала, что давно разучилась радоваться простым бытовым вещам в своей работе, а оказалось, просто надо было сменить мир и делать то же самое, но не только людям.